Тень короля по одинокому коридору от парка пошла к покоям регенши. Ниоткуда не раздалось крика «Кто идет?». Ни один из караульных не посмел остановить привидение и окликнуть его с опущенным штыком. У перекрестка оно скрылось из их глаз и все ближе стало подходить к дежурной комнате королевской гвардии. Тогда Серано с шумом отворил стеклянную дверь, отделявшую его от привидения. «Кто ты такой, что ночью расхаживаешь по коридорам?» — крикнул он. Привидение на минуту остановилось, потом медленно продолжало свой путь, не обращая внимания на оклик. «Стой и отвечай, или я проколю тебя своею шпагой!» — угрожал Серано. «Меня привидениями не запугаешь, отвечай, или я колю!» Серано взмахнул шпагою, намереваясь исполнить то, о чем он объявил твердым голосом. Тогда привидение спустило надетый на плечи плащ, бородатое его лицо показалось из-под шляпы. Это был живой человек, стоявший перед угрожавшим Серано. «Прочь с дороги!» Полголоса басом пробормотала тень, широкая и высокая фигура которой теперь вся была видна, а мрачное лицо с большими темными глазами приняло гневное, дерзкое выражение. «Не отступлю ни на шаг. А если вы не ответите, кто вы такой, что позволили себе так гнусно обманывать, вы живой не уйдете отсюда», — решительно закричал Серано и взялся за шпагу. Тогда привидение из-под черного плаща подняло свою руку, и в ней сверкнул револьвер. «Вот тебе мой ответ, наглец!» — сказал вполголоса незнакомец и выстрелил в Серано. Крик и выстрел раздались почти как один звук, страшно и громко оглушая весь дворец и все коридоры. Караульные смутились, но никто не имел духа пойти на перекресток, с которого раздался гул. Серано упал с восклицанием Энрика. Выстрел незнакомца, как показывала кровь, текшая с его воротника, ранил его. В ту же минуту через дежурную комнату с большого двора стремглав бросились на выстрел Прим и Олоцага. Прим, увидев фигуру, исчезавшую в коридорах, с изумлением отшатнулся и невольно проговорил: «Муннуц, герцог Рианцарес!» Олоцага с криком сострадания бросился к раненому Серано. Лестницы, ведшие в комнаты верхнего этажа, осветились, прибежали слуги с подсвечниками и по приказанию правительницы Марии Христины отнесли его в ее передние покои. Другие же были посланы за ее лейб-медиком. Регенша не удостоила даже лично осведомиться о здоровье слишком усердного молодого дворянина, как она его называла, и только молодая королева Изабелла, услышав о несчастном случае, послала своих адъютантов узнать, в каком состоянии дон Серано. «Скажите, что ничего, последствий не будет», — говорил уже совершенно пришедший в себя Франциско, посланном королевы. Пуля, проходя через толстый, вышитый золотом воротник, утратила большую часть своей силы, так что только слегка царапала шею Серано. Но даже и эта маленькая рана повлекла за собою значительную потерю крови и лишила его чувств. Теперь же, хотя и бледный, но с открытыми ясными глазами, лежал прекрасный молодой дворянин на походной кровати, на скорую руку устроенной в одной из комнат регенши, а Прим, по предписанию доктора, прохлаждал его рану. Серано пожал ему руку в знак благодарности и взглянул также на Олоцагу, который сочувствовал ему и радовался, что рана не имела опасных последствий. Он подошел к улыбавшемуся больному и с полудружеским, полузначительным выражением сказал ему: «Ничего, мой юный друг, пусть такие привидения расхаживают ночью сколько им угодно. Это была первая тайна мадридского двора.